Глава 9. «Опа! А кто это тут у нас?» Неприятный геноподобный голос раздался совсем неподалеку. «Твою ж мать!» — пробормотал я, глядя, как из темноты переулка появляется неприятная троица. «А ведь осталось совсем немного. Да, до гостиницы мы не дошли около 200 метров. Казалось бы, рукой подать, но нет, и надо было этим придуркам здесь ошиваться». «Эй, крошка, не хочешь потусить с нормальными пацанами?» — гаркнул второй мудень, чуть ниже первого, но шире в плечах. «Вообще, не вижу смысла описывать типичную гопоту. Сами прекрасно знаете, что их штампуют на конвейере в подворотнях». «Можно я им языки в задницу запихну?» — обратилась ко мне Пафи и посмотрела таким умоляющим взглядом, что мне даже стыдно стало отказывать. Однако же нам нельзя было вызывать подозрений, так что... «Увы, но нет». Я покачал головой, с усмешкой глядя на приближающихся недоумков. «Сама слышала, ты крошка, а таким дамам нельзя марать ручки». «Пфу!» — обиженно фыркнула суккуба, отвернувшись и скрестив на груди руки. «Тогда сам с ними и разбирайся». «С удовольствием», — протянул я и двинулся навстречу гопоте. И да, как вы понимаете, Пафи все еще пребывала в облике роковой красотки из нуарного фильма. Более того, ей каким-то образом удалось даже полоску света на лице создать. Вроде бы кажется, что все нормально, но стоит ей чуть повернуть голову, как сразу освещение становится кинематографичным. «Э, а ты еще кто такой?» Грубо спросил меня тот, что шел по центру, высокий, но худощавый. Свалить подобного точно не составит труда. «Странно. Я думал, что новости от Лизы все смотрят». Усмехнулся я, снимая пиджак. «Чего?» — не понял тот, сжав кулаки. «Не знаю, кто ты такой, но лучше оставь эту фифу нам, а не то...» Я не дал ему договорить и без того слишком много ненужных слов. Бросив пиджак Пафи, при этом пришлось применить телекинез, чтобы он не упал на тротуар, я тут же нанес удар в живот. Его вполне хватило, чтобы бедолага согнулся пополам, а после и вовсе рухнул на колени, хватая ртом воздух. «Даже так?» — удивился я и посмотрел на оставшуюся парочку раздолбаев. «Я-то надеялся на что-то серьезное». «Ты охерел?» — взревел второй, тот, что был пониже, и бросился вперед. Но хук справа быстро остудил его пыл, заодно отправил в недолгий нокаут, прямиком на своего товарища. «Дальше?» — я изогнул бровь, глядя на третьего. Боязно протянул тот, а потом он выпучил глаза и ткнул в меня пальцем. «Погодь, так ты же...» «Что?» «Ты тот самый боярский, которого по ящику показывали?» «Да неужели? Дошло все-таки. А то я уже опасался, что Лиза халтурит». «Охренеть!» Теперь настроение гопника перешло в новую стадию. Он ликовал, чуть ли не прыгая передо мной. «Да, такого я точно не ожидал. Я недоуменно посмотрел на Пафи, но суккуба лишь плечами пожала». «Ладно, вновь к гопнику. Тогда так, помоги своим друзьям, а мы спокойно продолжим путь. И давайте сделаем вид, что ничего не произошло». «В смысле?» — непонимающе уставился на меня. «Да ты ж легенда! Я морду кирпича залью цементом, чтобы слиток твоего кулака на память оставить! О, да!» Мне хотелось возразить, что называется это слепком, да и технология там совсем другая, но решил не вмешиваться, пусть радуется, зачем ему портить настроение какой-то там лекции про слитки из бетона. «Ну, пускай будет по-вашему», — отрешенно ответил я и забрал пиджак у подошедшей подруги. «Однако впредь попрошу вас не торчать у меня на пути». «Без базара, бро!» Парнишка мигом подскочил к пытающемуся встать на ноги долговязому. «Все будет тип-топ!» «Тип-топ», — повторил за ним я, проходя мимо них. «Какие интересные у них понятия!» «И ты не знаешь, что нас там поджидает?» — спросил я, сидя в кресле и вопросительно смотря на свою суккубу. «Откуда?» — она развела руками. «Все мои сестрицы обладают уникальными способностями». «Ага, которые пересекаются», — хмыкнул я с любопытством, разглядывая обнаженную красотку, сидящую напротив за столом. Пафи то и дело забрасывала виноградинки себе в ротик и запивала это мелкими глотками вина. Отчего делала это настолько изящно и возбуждающе, что мне было сложно устоять. «Ты специально разделась. У нас ведь вроде сегодня с энергией все нормально». «Разве заниматься любовью с мужчиной, который меня возбуждает, разрешается только для восстановления сил?» Хитро улыбнулась она, обнажив небольшие клыки. «Ты в курсе, что неполная нагота заводит куда сильнее?» «Поэтому ты все еще одет?» «Не совсем. А мне вот так и хочется сорвать с тебя одежду и хорошенько от...» Но ее душещипательный монолог прервал стук в дверь. К тому моменту мы уже вернулись в гостиницу. «Обслуживание номеров!» — послышался из коридора приятный женский голос. «О-о-о!» — игриво протянула Пафи. «Это снова она?» «Нет». Я покачал головой и поднялся с кресла. «Слышишь же, что не ее голос, так что давай прячься, пожалуйста». «Почему?» — она наигранно надула губки, но при этом встала и сладко подтянулась, отчего у меня вновь забурлила кровь. И суккуба знала об этом, поэтому и старалась в любой ситуации покрасоваться передо мной. «Может, она согласится на тройничок?» «Прекрати!» — отмахнулся от нее я. И Пафи вмиг испарилась, оставив после себя лишь нотку сладковатого аромата. Я вдохнул его полной грудью, хмыкнул и подошел к двери. «Понравилось?» — хихикнула в голове Пафи. «А теперь представь, что я вся такая сладкая. Хочешь, стану настоящей зефиринкой?» «Постой, а так можно было?» «Конечно, глупыш, и мы это обязательно попробуем». Отвечать я не стал, так как уже взялся за ручку двери. Отворив, столкнулся нос к носу с обольстительной горничной, что смотрела на меня удивленными и жадными глазками. «Светлана», — значилась у нее на бейджа, а подняв взор, смог разглядеть и другую информацию. Имя Светлана, должность горничная, настроение — страсть, интерес. «Ага, значит, заинтересована во мне. Уже хорошо». «Доброго вечера», — поприветствовала она, слегка поклонившись, но тут же вздрогнула. «Ой, простите, доброй ночи. Что-то я запуталась». «Все нормально», — миролюбиво улыбнулся я. На девушке был тот самый каноничный костюм горничной, что так часто используют в аниме и во взрослых фильмах. Невысокая, симпатичная брюнетка с короткой стрижкой. По возрасту лет 20 или чуть больше. В этом я плохо разбирался, но главное, она совершеннолетняя, остальное уже не столь важно. «У вас все нормально?» — вновь обратилась она ко мне. «Мне показалось, что вы просили зайти кого-то из персонала». «Ого, вот так откровенно!» — искренне восхитилась ее наглостью Пафи. «Уважаю». Впрочем, я разделял ее мнение. К чему всякие прелюдии, когда можно получить то, чего желают оба? «Да». Я решил поддержать игру и отошел в сторонку, пропуская нежданную ночную гостью. «Есть у меня одна проблемка, которая не терпит отлагательств». «А вот как?» — игриво переспросила она и прошла внутрь. «Я так и подумала». «Что ж, сейчас мы и узнаем, что ты там надумала». С этой мыслью я закрыл дверь и, не дав девушке далеко уйти, схватил ее за руку и притянул к себе. «Ой!» — пискнула она, но даже не думала сопротивляться. А когда наши уста слились в жарком поцелуе, то и вовсе растаяла. Во всех проявлениях этого слова. Ее ладонь скользнула вниз, проникнув под ткань моих джинсов и сжав дрожащую плоть. При этом от горничной потянула жуткой похотью, такой, что я и сам готов был сорвать с нее одежду, чтобы взять прямо здесь у входа. «Нет», — прошептала она и слегка оттолкнула. «Я хочу кое-что проверить». «Проверить?» Уже в который раз за сегодняшний день удивился я, видя, как она медленно опускается на колени. «Да», — лукаво улыбнулась девушка. «Кое-кто мне рассказал, что у нашего гостя весьма большое достоинство. Вот я и планирую проверить, правда это или нет». «Как интересно легла карта», — произнесла моя суккуба. «Но ты же не против?» «Я только за». «Да и можно ли отказаться, когда горячие губки прикасаются к чувствительным точкам твоего тела и доставляют при этом райское удовольствие?» Девушка покинула меня лишь под утро, выпив все соки. Опять же, во всех проявлениях этого выражения не могу сказать, что я остался недоволен, но потрепала она меня знатно, будто год терпела, чтобы сорваться на мне. Впрочем, откуда я знаю, что у нее за личная жизнь? Возможно, так оно и было. «Зато мы бодры и полны сил», — констатировал очередной факт Пафи. «И не поспоришь», — пробормотал я, глядя в окно на проносящиеся мимо деревья. «Что, простите?» — водительница повернула ко мне голову. «Да, как вы понимаете, меня подвозила Тамара, собственно, как мы и планировали изначально. Вот только ее обращения стали более официальными. В этом вы и сами вскоре убедитесь». «Ничего», — отмахнулся я и взглянул на нее. «Как поживает мама?» «Благодарю за заботу, господин», — улыбнулась женщина. «С ней все в порядке». «Отлично», — кивнул я. «Ну вот, сами же слышали. Теперь я господин. И вроде бы не против, когда мои любовницы так меня называют. Но ведь сейчас все на полном серьезе. Правда, я чувствовал, как Тамара постоянно на меня косится. При этом ее взбудораженная аура показывала, насколько она сейчас возбуждена. Видимо, от меня так и несло дьявольской похотью. Неудивительно, после такой безумной ночки я и правда чувствовал прилив сил. От них и феромоны распространялись дальше и сильнее. Несмотря на это, Тамара аккуратно вела автомобиль и не отвлекалась попусту. «Может, мне все же стоит вас подождать?» — еще раз спросила она, вырулив на проселочную дорогу. «Все же неизвестно, когда вы вернетесь, и согласится ли какое-то такси за вами приехать?» «Я не думал добираться до гостиницы на такси», — улыбнулся в ответ я. «Как только выберусь из врат, сразу же наберу тебя. А пока не стоит мелькать среди местных добрых полицейских на глазах. Сама понимаешь, они могут быть сильно обижены за нашу вчерашнюю встречу». «Но ведь я...» — Тамара хотела возмутиться, но я перебил. «Да, ты не виновата», — согласился я. «Однако у мадаков нет мозгов и совести. Понимая, что меня им не достать, они попытаются выместить свою обиду на тебе. А мне бы совсем не хотелось потерять столь красивое тело и такой острый ум». Мои слова заставили женщину густо покраснеть, а желание переспать со мной взлетело чуть ли не до небес. «Так, может, не будем упускать такую возможность?» — предложила суккуба. «Еще небольшая порция сексуальной энергии нам точно не повредит». «Хм, а ведь ты права. Кто бы сомневался?» «Не переживай», — мило улыбнулся я, положив ладонь ей на бедро. «Со мной все будет хорошо. Что там может случиться?» «Ох, если б я только знал истину». Но в тот момент меня мало что заботило, ведь Тамара нервно сглотнула, а потом вильнула в сторону и резко притормозила, тут же впившись мне в губы страстным поцелуем.